Глава вторая. Разные поколения. Идея устраивать рейды и вылазки на захваченные мерзляками континенты принадлежала русскому полярнику Ивану Дежневу со станции Беллинсгаузен. Будучи опытным метеорологом и талантливым инженером, он изобрел первую модель ныне всем известного метеодатчика. Затем, собрав небольшую группу, Дежнев отправился в экспедицию к южным берегам Аргентины с целью провести полевые тесты своего изобретения. С момента высадки на берег в течение следующих 24 дней ему успешно удавалось избегать встречи с мерзляками. Он заранее планировал маршруты передвижения, исходя из полученных данных метеодатчика. Совсем скоро новость о его подвиге и изобретении облетела все станции, породив тем самым ремесло собирателей. История великих собирателей за авторством Павла Самсонова. 2163 год. 18 января 2093 года. Собрание, длившееся без малого 4 часа, провели в здании лаборатории, которая не использовалась по назначению уже много лет. Матвей страшно не любил участвовать в подобного рода сборищах, чувствуя себя при этом не в своей тарелке, но делать было нечего. Да и Олегу Викторовичу как-никак обещал помочь в решении вопроса. Правда, этого самого решения после многочисленных споров и предложений найти так и не удалось. Сперва староста предложил идею обмена ваттами на еду с соседними Джуншань и Мирной, тем самым пожертвовав часами отопления жилых модулей. Предложение было немедленно встречено в штыки, поскольку не все были готовы предстоящей зимой мерзнуть в своих модулях, особенно на самой холодной станции Антарктиды. Более того, за минувшее лето они уже выкупили достаточно рыбы и тюленьего мяса у Мирного. Тем и самим нужно было запасаться продовольствием на предстоящую зиму. Что же касаемо китайского Джуншаня, известного своими первоклассными механиками и изобретателями, у них самих ватт было в избытке. К тому же китайцы предоставляли свои услуги и тесно сотрудничали с австралийцами из станции Моусон, входившую в список главных поставщиков ватт по всей Антарктиде. Она стояла на побережье в одном из самых ветреных мест континента, где сотни ветряков работают 24 часа в сутки. Следовательно, в электричестве китайцы не сильно нуждаются. Еще до того момента, пока предложение с обменом ватт не было отвергнуто окончательно, перед собравшимися выступил Сэм, единственный американец на станции и по совместительству главный связист. За прошедшие 20 лет на Востоке он успел как следует породниться с местными, почти безупречно овладеть русским языком и стать полноправным восточником. Сэм предложил связаться с американцами со станции Макмердо, бывшей почти на таком же расстоянии от Востока, как и Мирной, и взять у них необходимое количество еды в долг, заплатив немного ватт в качестве аванса. Макмердо, что до вторжения, то и поныне, оставалась самой огромной станцией в Антарктиде, вмещающей в себя почти 10 тысяч выживших. Услышав предложение Сэма, Олег Викторович отверг его сразу. «Слыхал я про макмердовцев и их взять в долг. Матвей вон не даст соврать. Про Кейси слышал? Австралийская станция не так далеко отсюда». У них 5 лет назад возникла обратная ситуация. Не хватало ватт зиму пережить. Вот они и обратились к Макмердо, взяли у них энергии в долг. До сих пор расплачиваются с ними, отдавая каждый год чуть ли не половину всего улова, страшно при этом недоедая. Я, конечно, старост Макмердо не осуждаю. Когда на станции 10 тысяч рыл, и каждое надо кормить... не говоря уже о других нуждах, и не такой процент стряхнешь. Но сам лично в такое ввязываться не хочу. Да и в отличие от Кейси с их богатым уловом, нам с макмердовцами расплачиваться нечем. Не в обиду твоему народу, Сэм, но что есть, то есть». С доводами Олега Викторовича согласились все, даже Сэм, сообщив, что предложение это сделал скорее на горячую голову. Полшестого староста объявил об окончании собрания и тут же объявил о повторной встрече через несколько дней, пообещав подумать над всеми предложениями как следует. «Жаль только, думать здесь не о чем», — с огорчением объяснил Олег Викторович, когда остался с Матвеем наедине. «Это я так, людей успокоить, чтобы надежда у них была. На самом деле, попали мы по самое не хочу». Он сел на свободный стул и задумчиво почесал голову. «Неужели и впрямь к макмердовцам придется идти и просить в долг? Ты же этого не хотел?» «И не хочу», — ответил он сразу же. «Да только вот иного пути не вижу, как эту зиму пережить. Вот же черти его побрали, пожар этот. Ладно, подумаем еще, есть у нас время». Вечером Матвей, как и обещал, отправился к Арине. Ее жилой блок стоял в северной части станции, соединяясь общим коридором со старым зимовочным комплексом и остальными жилыми блоками. Поскольку Матвей жил в противоположной, южной части Востока, ему понадобилось пройти около 300 метров по улице. В летний период времени холод снаружи был терпим, если одеваться как надо. Зимой же, когда температура опускалась до минус 60 и ниже, модуль разрешалось покидать только в случае крайней необходимости и отсутствия бури. Правда, если решишься на такое, пеняй на себя. Проходя мимо медблока Южного комплекса, Матвей вспомнил случай, как 3 года назад, во время очередной зимовки, однажды утром они не досчитались одного юноши. Звали его Толей, и было ему всего 13 лет. Он везде лез на рожон, любил себя показать, одним словом, суетной. Всю станцию на уши поставил своими поисками. Связались с остальными комплексами, северным, восточным, западным, нет у них Толи. На зиму все они обыкновенно делились на 4 группы и поддерживали связь только по рации, дабы лишний раз не выходить наружу. На следующий день 2 ребят, одногодки Толи, со слезами на глазах признались, что поспорили с ним на 1000 ватт. Парнишка заявлял, что дойдет до западных блоков в разразившуюся в ту ночь пургу. Здесь-то все и стало понятно. Поиски немедленно прекратили. Толю нашли только через 4 месяца, когда наступило лето. Его окоченевший труп лежал у медблока Южного комплекса. Парень, собственно, не то чтобы до западных блоков не дошел. Он и территорию родного не покинул. Казалось бы, горе, да вот только дурака хоть и было жалко, да не сильно. 1000 раз ему говорили. Зато смерть Толи преподала наглядный урок остальной молодежи. А Олег Викторович с тех пор ввел строгое правило. Покидать станцию только с разрешения старшего по комплексу, назначенного на зимовку. Погрузившись в мысли, Матвей не заметил, как оказался возле главного входа в северную сеть модулей, стоящих на прочных гидравлических опорах, которые поднимали или опускали в зависимости от количества выпавшего снега. Он поднялся по лестнице, открыл тяжелую воздухонепроницаемую дверь и зашел в прохладный тамбур с внутренней дверью. Открыв ее и заперев как следует, он очутился в кишке. Кишкой называли соединяющие жилые блоки коридор. В целях экономии не отапливали, полагаясь только на тепло так называемой каменной ваты, которой были обшиты стенки модуля изнутри. Каменная вата — теплоизоляционный материал на основе высококачественного волокна из природных минералов. Лет 30 назад материал этот, возможно, и согревал как следует, но с каждым годом делал это все хуже. От постоянного холода спасало только радиаторное отопление внутри жилых помещений. Через несколько минут Матвей добрался до двери нужного ему отсека модуля и громко постучал, уже заранее настраиваясь на то, что простоит у порога еще 30 секунд, прежде чем ему откроют. А виной всему была рассеянность жительницы этого отсека. Много раз уже замечал, как Арина настолько сильно погружалась в свои мыслительные процессы, что ему для привлечения внимания приходилось окликать ее 3 раза. Дверь, наконец, открылась, и на пороге появилась Арина с беспорядочно растрепанной копной каштановых волос. «Матвей, ну, наконец, пришел. Чего так долго? Давай, проходи». Он уже и не жаловался на долгое нахождение в прохладной кишке. Чего толку? Все равно не исправится. Чай будешь? Я тут у какого-то китайца приезжего на днях прикупила травки. 100 ватт за 300 граммов содрал гад. Но зато благодаря этому зелью я бодрячком с самого утра. Оно и заметно, хмыкнул Матвей. Ты вообще спишь? Ну, бывает. Ее красные глаза говорили об обратном. Так ты будешь чай, нет? Ну, давай, если предлагаешь. Она было дернулась в сторону кухни, но вдруг замерла и заявила. А вообще, давай чай на потом отложим. У меня уже руки чешутся тебе показать. «Показывай уже», — согласился Матвей и вошел в крохотную комнатушку, являющуюся по совместительству целой мастерской. Каких только приблуд не таила в себе так называемая коморка Арины. Старые ноутбуки, смартфоны, экраны телевизоров, детали ватт-браслетов и прочей техники. На стенах висели инструменты, половину из которых Матвей не видел прежде. А вот хозяйка этого богатства могла назвать каждый и подробно расписать способы его применения. Впервые оказавшийся здесь человек непременно сказал бы, что большая часть наваленного здесь — бесполезный хлам. На что Матвей обязательно ответил бы, только не в руках Арины Крюгер. «Сюда», — с отчетливым нетерпением произнесла девушка, подзывая его к столу. «Узнаешь?» На ее рабочем столе лежал обыкновенный с виду метеодатчик, шест с блоком сенсоров на конце. Без этого устройства ни один собиратель не смел соваться на захваченные континенты, если, конечно, не хотел повстречаться с мерзляками. «Наверное, глупо было спрашивать тебя об этом», — поджав губы, ответила на свой же вопрос Арина. «Учитывая твое... ну, ты знаешь, прошлое». Матвей улыбнулся и согласно кивнул. Несмотря на их довольно большую разницу в возрасте в 18 лет, общаться с Ариной ему было легко. Девушка имела не по годам острый ум, однако у нее то и дело проскальзывали еще вполне ребяческие черты. «Это один из моих старых метеодатчиков», — подметил Матвей и тут же задался вопросом. «Погоди, а где ты его достала?» «Да, в общем-то, я одолжила его со склада». «Под одолжить ты имеешь в виду...» «Да-да, я его сперла», — призналась Арина. «Олег Викторович ни за что не дал бы его мне». «Сам знаешь, начнет опять думать, что я ерундой балуюсь, только технику ломаю. Поэтому и взяла. Да и валялся он там без дела». «Ну, хорошо. Давай я представлю, что передо мной не тот самый датчик со склада». «Который, между прочим, я спасла, учитывая наше утреннее происшествие», — гордо заявила девушка, выпятив подбородок. «Но мы не об этом. Гляди сюда». Она нажала на маленькую кнопку датчика и подсоединила к нему через кабель планшет. Спустя несколько секунд на экране планшета появилась синоптическая карта, охватывающая лесистую местность радиусом в 500 километров. Должно быть где-то в Сибири. «Это карта для теста. Посмотри, она выглядела бы так же, будь ты на вылазке. Хочу быть уверенной, что нигде не напортачила во время перепрошивки». Матвей взял планшет и всмотрелся в картинку на экране. Приблизительное направление ветра отображалось на карте стрелками. Границы холодных и теплых фронтов были указаны синими и красными линиями, а области низкой и высокой температур окрашены в соответствующие оттенки фиолетового и оранжевого. Отмечены были и самые неприятные явления, такие как адвекция, изображенная в виде дрейфующего кружочка с теплой воздушной массой внутри. Адвекция. В метеорологии — перемещение воздуха в горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его свойств — температуры, влажности и других. В этом смысле говорят, например, об адвекции тепла и холода. Адвекция холодных и теплых, сухих и влажных воздушных масс играет важную роль в метеорологических процессах и тем самым влияет на состояние погоды. Ни одну жизнь унесла адвекция своим внезапным, тяжело прогнозируемым появлением, поскольку обыкновенно вместе с горячим воздухом приносила с собой и кучу мерзляков. «Так и...» — поинтересовался Матвей. «Гляди». Арина коснулась планшета, сузила радиус до 5 километров и, выведя сбоку панель интерфейса, нажала на значок с изображением жучка. Через секунду в разных областях карты появились красные мигающие точки. Матвей успел насчитать 15. «Что это?» «Мерзляки». Матвей с нескрываемым удивлением посмотрел на самодовольное лицо девушки. «Хочешь сказать?» «Да, мне удалось вывести на панель не только данные о погоде, но и местонахождение мерзляков в настоящем времени». Аришка прямо сияла от счастья. «Ну, естественно, не рядом с нашей станцией, если ты вдруг не понял. А теперь спроси меня, как я это сделала». «Как чертовка ты это сделала?» Матвей и впрямь был удивлен увиденным. «Да так, всего лишь установила датчики вибрации внутри шеста. Правда, много времени убила на их настройку, калибровку чувствительности. Ну, знаешь, чтобы датчик не брал в расчет шаги крупного зверя вместо наших инопланетных гостей. Какого-нибудь там медведя, например. Но, честно признаюсь, до идеала эта разработка еще не дотягивает. Помимо того, что радиус ничтожно маленький, ее необходимо испытать в полевых условиях». Девушка раздосадованно вздохнула. «Жаль, я не успела закончить этот прототип до ухода наших ребят». «Да, жаль», — согласился Матвей, вспоминая команду восточников-собирателей, ушедших еще в ноябре. «Но ничто не мешает тебе поработать над улучшением прототипа и отдать его им в следующий сезон». «Пожалуй», — с грустью согласилась Аришка, отключив планшет. «Если, конечно, мы доживем до следующего сезона». «Выше нос, мы справимся», — постарался утешить ее Матвей. Но встреченная им скептическая улыбка собеседницы дала понять, как слабо она верила в его слова. «Отец гордился бы тобой», — поспешил добавить он, решив не затрагивать тему назревающего голода, нависшего над станцией, словно гигантская смертельная туча. «Помню, как ты еще совсем маленькой торчала с ним в этой мастерской целыми днями». Скорее, мозолила глаза. К счастью для Матвея, поддержала разговор Арина, осматривая кабинет. И пытала глупыми вопросами про его инструменты и проекты. Помню, как он делал этот терпеливый вздох. Она попыталась изобразить его. Оборачивался ко мне с милой улыбкой на лице. И спокойно отвечал на любой, даже самый идиотский вопрос. «Курт отличался невероятным терпением», — согласился с ней Матвей. «Я еще мальчишкой помню, как он, несмотря на происходящее вокруг безумие, ковырялся в этом радиопередатчике и тихонько насвистывал веселый мотивчик». «Да», — мечтательно произнесла девушка, посматривая на стену. «Я скучаю по нему». В ее глазах блеснули слезы, но она поспешила их вытереть. И едва Матвей открыл рот, резко спросила его. «И все же, Матвей, что с нами будет? Как мы решим проблему голода?» «Честно говоря, услышанное сегодня на собрании не вселяет надежды». «Я не знаю, Арин», — честно признался Матвей, понурив взгляд. «Олег назначил следующее совещание через пару дней». «Но и оно будет бестолку». Он кивнул, согласившись с ее догадкой. «Знаешь», — девушка осмотрелась по сторонам, будто убеждаясь, что их никто не подслушивает. «Я сейчас, возможно, скажу нечто провокационное и по негласным законам Востока даже неправильное. Но пускай это останется между нами, хорошо?» Матвею ее слова показались слегка оскорбительными. Как она вообще могла усомниться в его преданности? Он знает ее вот уже 17 лет, с тех самых пор, как их отцы стали закадычными друзьями. Помнит, как еще юношей впервые взял ее на руки и почувствовал невероятный груз ответственности за эту маленькую кроху, завернутую в старые тряпки и шкуры. Матвей и сам не знал, почему. Потом она стала расти на его глазах. Он приносил ей разные игрушки с захваченных земель, которые удавалось достать во время вылазок. А когда девочка подросла, делился с ней историями о тех далеких землях, где когда-то жили их родители. Рассказывал, что там нет снега, а вокруг сплошная зелень и такие большие продолговатые штуки, которые зовутся деревьями. Тогда еще маленькая Аринка ему не верила, хоть и с удовольствием слушала его истории. Когда девочке исполнилось 3 года, ее мама умерла от тифа. Матвей очень хорошо помнил, как Курт Крюгер тяжело переживал потерю супруги, ища утешение в этой самой мастерской, ремонтируя всякие приспособления. Но со временем не то сильный характер, не то ответственность за маленькую дочь дали ему силы справиться с горем. Через несколько лет мужчина выглядел так, будто в его семье и не произошло никакой трагедии. 2 года назад от рака скончался и сам Курт, оставив после себя лишь жилой модуль с мастерской и знания, что успел вложить в талантливую голову дочери. Тогда-то Матвей в полной мере примерил на себя роль старшего брата, взяв опеку над уже достаточно взрослой девочкой. За это время Арина успела стать для него самой настоящей сестренкой, порой настырной, грубой, но, несмотря ни на что, крайне им любимой. «Буду молчать, как рыба», — спокойно, хоть и немного задетой, ответил он. Арина подошла к рабочему столу, облокотилась на него и, задумчиво побарабанив пальцами по одному из ноутбуков, произнесла: «Это насчет Никиты». «Вот как», — удивился Матвей, — «наш утренний воришка». «Да, он поступил чертовски глупо, но знаешь...» — она осеклась. «Ох, за такие слова я вполне могла бы пойти убирать дерьмо с ним на пару. В общем, черт с ним. Знаешь, он ведь отчасти прав». Матвей дал ей несколько секунд в надежде услышать, что она так пошутила. «Этого не произошло. Ты серьезно?» «Блин, да, Матвей. Ведь его можно понять. Мы и до этого голодали, но теперь так и вовсе снег без соли доедать будем. Зима на носу, а проблема с едой, судя по сегодняшнему собранию, точно не решится к сроку. И только не говори мне, что ты и сам этого не заметил. Короче, если и дальше так продолжится, нам точно всем...» Ее так и распирало закончить предложение бранью. «Не сквернословь», — опередил ее Матвей. «Да хорошо, хорошо». Девушка заходила взад-вперед по мастерской со спрятанными за спиной руками, явно пытаясь унять свою внезапно нахлынувшую вспыльчивость. «И что ты хочешь мне сказать этим?» — спокойным тоном произнес Матвей, наблюдая за ней. Она остановилась, тяжело выдохнула и сказала: «Почему бы нам не обратиться за помощью к прогрессистам?» Матвей долго смотрел на нее, не в силах даже рта открыть. Ему вдруг вспомнились слова Олега Викторовича, произнесенные сегодня утром про новое поколение. «Исключено. Мы не можем». «Почему не можем? Ведь мы даже не поднимали этот вопрос на собрании. Никто не поддержал бы подобное». «Естественно, не поддержал бы. Ведь у нас на станции любое упоминание прогрессистов, не как врага или последней мрази, карается смертельным изгнанием. Вот и пробуй после этого хоть пискнуть о них. Потому что прогрессисты — наши враги, Арин. Неужели отец не рассказывал тебе, через что нам пришлось пройти?» «Разумеется, рассказывал», — стыдливо опустив голову, ответила девушка. Однако, снова набравшись храбрости, продолжила: «Но это было 30 лет назад. Неужели не пора перевернуть эту страницу и начать с ними хотя бы вести диалог? Кто знает, может, они согласятся нам помочь». «Все, кому они помогают, это только самим себе. Им не было дела до нас тогда, тем более не будет и сейчас». «Ты этого не знаешь наверняка». «Знаю». «И что тогда? Будем умирать с голоду, но с гордо поднятой головой?» «Мы найдем решение». «Какое? Ты прекрасно знаешь, что...» «Мы найдем решение!» На этот раз крикнул он, заставив Арину вздрогнуть от неожиданности. Завидев перепуганное лицо своей хоть не родной, но все же сестры, Матвей осознал, что погорячился, и попытался разрядить обстановку. «Извини, что повысил голос», — почти шепотом проговорил он. «Просто ты не представляешь, через какие муки голода я прошел, милая моя Арина», — хотелось ответить ему. «И на что мне пришлось пойти ради выживания тогда, когда мне было всего 4 года?» «Просто что?» — спросила она. Матвей выдохнул и отмахнулся, так и не решившись выразить все это вслух. «Неважно», — ответил он. Несколько минут они стояли молча, ожидая, когда у обоих с плеч спадет это неприятное, душащее их напряжение. «Ты прав», — кивнула в конце концов Арина, накрывая метеодатчик тканевым брезентом. «Зря я подняла эту тему. Мне не стоило». Они встретились взглядами, и она улыбнулась ему уголком рта. «Вот что, давай-ка я все же заварю нам тот китайский чай. Как тебе такое предложение?» «Идет», — согласился он. Девушка прошла мимо него и ласково коснулась его плеча. «И спасибо тебе», — вдруг тихо произнесла она, — «за Никиту». «А что, он тебе нравится?» Матвей ощутил неприятный приступ ревности. Однако эмоции, которые он испытывал, больше походили на заботливую опеку отца, нежели страсть влюбленного человека. «Заморозь мои щеки, нет», — хихикнула Арина. «Скорее, приятель, с которым мы пару раз болтали». «Приятель». Матвей до сих пор не мог понять, что на него нашло. Но раньше он без стеснения отправил бы этого приятеля на мороз за содеянное. Но теперь не решился. Не то жалость Арины надавила, не то что-то другое. Странно все это. «Знаешь, ты изменился», — вдруг сообщила Арина, словно прочитав его мысли. «После случившегося я все хотела тебе сказать это, но никак не решалась». «Вот как», — удивился он после долгого молчания. «Надеюсь, в лучшую сторону», — добавил с натянутой улыбкой. «Если твою постоянную угрюмость и замкнутость можно отнести к положительным чертам твоего преображения, то я, пожалуй, буду первой, кто возразит, что это не так». Матвею нравилось, как Арина, порой с легкостью и даже некоторой беззаботностью, могла говорить на серьезные темы, при этом не убавляя значимости собственных слов. «Мы могли бы поговорить с тобой об этом, о том, что произошло», — произнесла она медленно, взвешивая каждое слово. «Может, это помогло бы?» «Ты, кажется, говорила что-то насчет чая?» С толикой грубости прервал ее Матвей, не желая продолжать этот разговор. К счастью, Арина все поняла. «Да, через минуту будет готово». Вечером Матвей вернулся в свой модуль и успел пожалеть о чашке выпитого китайского чая. Мало того, что напиток был вкусный и своим травяным запахом мысленно возвращал на теплый континент, так он еще зараза и впрямь бодрил похлеще всякой звонкой пощечины. И как он ни старался устроиться в койке, закрыв ставнями все окна от яркого полярного солнца, глаз ему так и не удалось сомкнуть. Часов в 11 вечера, устав бороться с бессонницей, Матвей принялся за чтение. Благо, в период его с отцом собирательной деятельности у них накопилась обширная библиотека, вмещающая в себя как художественную, так и прикладную литературу. Прежде ему казалось это бессмысленным занятием, пока однажды отец во время очередной из вылазок не сказал: «Вот тебе важный совет, сын. Считай это даже не совет, а строгое правило. При каждой вылазке обязательно прихватывай с собой книжонку-другую. Неважно какую — художественную, научную. Написанное в них позволит тебе лучше узнать Старую Землю до вторжения, понять, как тогда жили люди и где они хранили те или иные вещи. А еще, что немаловажно, это поможет тебе помнить, как люди должны жить, а не выживать. Это понятно?» «Да, пап. В наши времена человеку сложнее научиться жить обыкновенной жизнью, нежели выживать. Вся эта тревога, постоянное напряжение, так и свихнуться недалеко. Все эти книги и прочие безделушки помогут тебе отвлечься, быть человеком. Понимаешь, о чем я толкую?» «Да, пап». «Вот и хорошо». Отец оказался прав, это и правда помогало. Читая выдуманные истории, у Матвея иногда появлялась надежда, что все это когда-нибудь закончится. Мерзляки сдохнут, а человечество начнет жить заново. Увы, с каждым годом надежда на подобный исход становилась для Матвея все менее осязаемой. От размышлений его отвлек стук в дверь. Матвей нехотя поднялся с кресла и открыл замок. В коридоре его встретил Сэм, укутанный в старую куртку. «Привет, Сэм, заходи». «Привет, благодарю тебя, но я только на минутку». «Что случилось?» «Со мной около часа назад связались по рации. Спрашивали, остались ли на станции собиратели. Я сначала сказал нет, наши-то уже 2 месяца как на вылазке. А потом вспомнил про тебя и, в общем-то, вот. Кто связался? Какая станция?» «Они не назвались. Просто спросили, есть ли собиратели». Затем, почесав за ухом, он добавил. «Странно, да? Зачем им собиратели, когда окончание сезона на носу?» «И что ты им ответил?» «Только назвал им твое имя и вроде как дал обещание, что ты с ними свяжешься завтра в 10 утра. Это все». «Ясно. В таком случае можешь связаться с ними завтра сам и ответить, что я больше этим не занимаюсь». «Как скажешь». «И еще, Сэм, постарайся не распространяться насчет имен в следующий раз». «Да, согласен», — виновато опустив взгляд, ответил американец. «Просто этот тип был так настойчив». «Ладно, не буду тебя больше беспокоить. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — кивнул ему Матвей и закрыл дверь. Жаль только, что ночь эта оказалась вовсе неспокойной. Когда Матвею, наконец, удалось заснуть, его тут же окутали кошмары. В них он снова видел, как мерзляки разрывают его ребят на части одного за другим. И он ничего не может с этим поделать. Совсем ничего.